Они старались не отставать от молодого Дамблдора и, в конце концов, пройдя через чугунные ворота, оказались в пустом и голом дворике перед довольно унылым квадратным зданием, окруженным высокой решеткой. Молодой Дамблдор поднялся на крыльцо и стукнул в дверь. Через минуту дверь открыла неряшливая девица в фартуке. — Добрый день. У меня назначена встреча с миссис Коул. Если не ошибаюсь, она здесь начальница. — О-о-о! — сказала девица с изумлением, оглядывая экзотическую фигуру Дамблдора. — Минуточку. — Миссис Коул! — завопила она через плечо. Чей-то голос издалека что-то прокричал в ответ. Девица снова повернулась к Дамблдору. — Входите, она сейчас подойдет. Дамблдор вошел в прихожую с полом, выложенным черной и белой плиткой. Все здесь было бедное, но безукоризненно чистое. Гарри и постаревший Дамблдор тоже вошли. Не успела за ними закрыться парадная дверь, как в прихожую торопливо вышла очень худая, явно захлопотавшаяся женщина. Ее лицо с резкими чертами казалось не злым, скорее изнуренным от множества забот. На ходу она что-то говорила еще одной девице в фартуке. «Йод, отнеси Марти наверх. Билли Стабс все время расчесывает себе болячки, а у Эрика и Оли все просто не измазаны гноем. Только ветрянки нам не хватало», — произнесла она, ни к кому в особенности не обращаясь. Тут ее взгляд упал на Дамблдора, и она остановилась как вкопанная, глядя на него с таким изумлением, словно к ней явился жираф. «Добрый день», — поздоровался Дамблдор, протягивая руку. Миссис Коул молча таращилась на него. «Мое имя — Альбус Дамблдор. Я прислал вам письмо с просьбой о встрече, и вы были так добры, что пригласили меня посетить вас сегодня». Миссис Коул заморгала. Видимо, решив, что Дамблдор ей все-таки не мерещится, она сказала слабым голосом. — Ах, да. Ну, в таком случае, проходите, пожалуйста, да. Она провела Дамблдора в маленькую комнатку, не то гостиную, не то кабинет. Здесь было так же бедно, как и в прихожей. Мебель стояла старая и разномастная. Начальница предложила Дамблдору шаткий стул, а сама, заметно нервничая, уселась за письменный стол, заваленный всевозможными бумагами. «Как я уже сообщил в письме, я пришел к вам, чтобы поговорить о будущем Тома Реддла», — сказал Дамблдор. «Вы его родственник?» — спросила миссис Коул. «Нет, я учитель», — ответил Дамблдор. «Я хочу предложить Тому место в моей школе». «И что это за школа?» «Она называется Хогвартс», — сказал Дамблдор. «А почему вас интересует Том?» «Мы считаем, что у него есть качества, необходимые для учебы у нас». «Хотите сказать, что он получит стипендию? Как это может быть? Он никуда не подавал заявок». «А видите ли, он записан в нашу школу с самого рождения». «Кто его записал? Родители?» Безусловно, миссис Коул слишком хорошо соображала, и это осложняло беседу. По-видимому, Дамблдор был того же мнения. Гарри увидел, как он потихоньку вытащил из кармана волшебную палочку и в то же время взял со стола совершенно чистый листок бумаги. «Вот», — сказал Дамблдор и, взмахнув волшебной палочкой, передал бумагу миссис Коул. «Думаю, теперь вам все станет ясно». Миссис Коул взглянула на листок. Глаза ее на мгновение расфокусировались и тут же снова пришли в норму. «По-видимому, все в порядке», — сказала она успокоенно, отдавая Дамблдору листок. Тут ее взгляд упал на бутылку джина и два стаканчика, которых еще несколько секунд назад здесь не было. «Позвольте предложить вам стаканчик джина», — спросила она с преувеличенной учтивостью. «Премного благодарен», — сказал Дамблдор, задушевно улыбаясь. Очень скоро стало ясно, что миссис Коул отнюдь не новичок по части джинопития. Щедро плеснув в оба стакана, она одним махом прикончила свою порцию. Без всякого стеснения, причмокнув губами, она впервые улыбнулась Дамблдору, и он не преминул воспользоваться благоприятным моментом. «А не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о прошлом Тома Реддла? Мне кажется, он родился здесь, в приюте». «Правильно», — сказала миссис Коул и налила себе еще джина. «Я это очень хорошо помню, потому что сама тогда первый год здесь работала. Был канун Нового года, холод стоял ужасный, нашел снег, знаете ли, кошмарная ночь. И тут эта девушка, не намного старше меня, поднимается на крыльцо А сама еле на ногах стоит. Да что уж там, не она первая, не она последняя. Впустили мы ее, и через час она уже родила ребеночка, а еще через час померла. Миссис Коул важно кивнула и от души отхлебнула джина. «Она говорила что-нибудь перед смертью?» — спросил Дамблдор. «Например, об отце ребенка?» «Представьте себе, говорила», — ответила миссис Коул. Она явно начинала получать удовольствие от разговора со стаканом джина в руке и с таким благодарным слушателем. «Помню, она сказала мне, надеюсь, он будет похож на своего папу. И, честно говоря, правильно она на это надеялась, потому что сама была, ну, совсем не красавица. А потом сказала, чтобы ему дали имя Том в честь отца и Марволо в честь ее отца. Странное имечко, верно? Мы уж подумали, не из цирка ли она часом? А еще она сказала, что фамилия у мальчика должна быть Реддл. А там вскоре и скончалась, больше ни словечко не проронила. Мы уж и назвали его так, как она просила. Бедняжке это, видать, казалось очень важным. Но ни Том, ни Марволо, ни другой какой Реддл так за ним и не явились. Вот он остался в приюте и до сих пор здесь находится». Миссис Коул как бы по рассеянности плеснула себе еще одну солидную дозу. На скулах у нее появились два ярко-розовых пятнышка. Она сказала: «Мальчик-то со странностями». «Да», — сказал Дамблдор, — «я так и думал. И грудным младенцем тоже был странный. Знаете, почти никогда не плакал, а как подрос, стал совсем чудным». «В каком смысле?» — спросил Дамблдор. «Ну, он...» Но тут миссис Коул запнулась и бросила на Дамблдора поверх стакана с джином абсолютно ясный и твердый инквизиторский взгляд. «Говорите, ему уже точно назначено место в вашей школе?» «Определенно», — сказал Дамблдор. «И все, что я скажу, этого не изменит?» «Не изменит», — подтвердил Дамблдор. «Вы в любом случае его заберете?» «В любом», — серьезно повторил Дамблдор. Она прищурилась, как будто прикидывая, можно ли ему доверять. Видимо, решила, что можно, и неожиданно выпалила. «Он пугает других детей». «Вы хотите сказать, он обижает их, запугивает?» «Да, наверное», — чуть нахмурилась миссис Коул. «Но его очень трудно поймать за руку. Были разные случаи, очень нехорошие». Дамблдор не стал ее расспрашивать, но Гарри видел, что он заинтересовался. Она снова сделала глоток, и щеки ее еще больше порозовели. «Кролик Билли Стапса. Том, конечно, сказал, что он этого не делал. Да я и не представляю себе, как бы он мог забраться на стропила. Но кролик ведь не сам повесился, правда?» «Едва ли», — тихо отозвался Дамблдор. «Ума не приложу, хоть убейте, как он мог залезть на такую верхотуру. Я знаю одно, накануне они с Билли поспорили. А еще...» Миссис Коул снова отхлебнула джина, причем тонкая струйка потекла у нее по подбородку. «Мы их, знаете ли, раз в год вывозим на природу, в деревню или на побережье. Так вот, после того случая Эми Бенсон и Деннис Бишоп были прямо на себя не похожи. Да так и остались, словно пришибленными. Но сколько мы их не расспрашивали, они сказали только, что ходили в пещеру с Томом Реддлом. Он клялся и божился, что они всего лишь осматривали окрестности. Но что-то там все-таки произошло, я просто уверена. Но и еще были разные странности». Она снова посмотрела на Дамблдора. И хотя щеки ее пылали, взгляд был прямой и ясный. «Я думаю, о нем здесь немногие будут скучать. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем забрать его насовсем», — сказал Дамблдор. «А, по крайней мере, он должен будет возвращаться сюда на лето». «Ладно уж, и на том спасибо. Все же лучше, чем хрясь по сапатке ржавой кочергой», — икнув, заметила миссис Коул. Она поднялась на ноги, и Гарри восхитился тем, как твердо она стоит на ногах, хотя уровень джина в бутылке понизился на 2/3. «Вы верно хотите поговорить с ним?» «Очень хотел бы», — сказал Дамблдор и тоже встал. Миссис Коул провела его по коридору и вверх по каменной лестнице, на ходу выкрикивая указания и раздавая выговоры своим помощникам и воспитанникам. Сироты все были одеты в одинаковые тускло-серые курточки. Они выглядели вполне здоровыми, но, надо признаться, в этом унылом доме детям было совсем не место. «Пришли», — объявила миссис Коул на второй лестничной площадке,